Глава 15. До Пскова в соседи по купе им достался младший виконт Дюлан какой-то там. Название графства, которым владел его отец, чьим самым младшим из четверых детей являлся новый попутчик, Вика не то что запомнить, выговорить затруднялась. Виконт после каникул возвращался в университет, студентом которого являлся, с успехом закончив первый курс факультета имперского управления и юриспруденции и готовясь штурмовать науки на втором, не с худшим результатом. Если, конечно, верить его собственным словам. «Может, мне тоже поступить к вам?» — чуть же манясь спросила Ола. Герцогесса была старше 17-летнего Дюлана на 4 года, что не помешало ей, отошедшей от волнений побега и вернувшей себе уверенность после доброжелательного приема, устроенного ей людьми императора в бирманской столице, вовсю дорогой интересничать перед симпатичным парнем, а тот только тому и рад был. Чтобы не мешать беседе приглянувшихся друг к другу молодых людей, Вика притихла на верхней полке, гадая кроссворд, и с доброжелательной иронией в полуха прислушивалась к их разговору. «Обязательно, герцогесса!» — с пылом воскликнул он. «Вам понравится, особенно на нашем факультете. Нам ведь не только законы налогообложения или делопроизводства преподают, но и историю, и литературу, и много еще чего. Я вот рассчитываю с отличием закончить, и тогда мне имение небольшое пожалуют, а может и владение, дающее титул. Ну а нет, так я обязательно выслужу, пусть и позже», — выпятил он отнюдь не богатырскую грудь. «Вам-то это не нужно, но знание — сила, учение — свет, а не учение — тьма. Даже Олла, вы ведь позволили вчера так к вам обращаться. Даже если не пойдете на службу сановницей или имперским судьей, вам все равно знания пригодятся. Наш государь наверняка не даст лишить вас вашего владения». Когда Дюлан при посадке только вошел в купе, Вика не исключила, что это кто-нибудь из Олеговых ассасинов, приставленных к Реалитоль для присмотра за высокородной беглянкой. Однако сразу поняла, что младший виконт является обычным дворянином, как говорится, без второго дна. Пустоватым, но вполне неплохим парнем. Действительно, не имело смысла ни следить за беглянкой, ни организовывать ей охрану. Невелика птица, хоть и наследует самую богатую провинцию Геронии. Встретили, приветили, помогли с билетами, посадили в поезд, и на том спасибо. «Я бы подумала над твоим советом, дорогой виконт, только я, наверное, уже старая для студентки», — с притворным огорчением вздохнула 21-летняя старушка Реалитоль. «Да что вы говорите, Ола! К нам поступают хоть в 15 лет, хоть в 30. Знаю баронета, который и в 32 пришел на первый курс механического факультета. Правда, не доучился. Его этой весной отчислили за пьянки и дуэли. У нас 1 сентября, в День знаний, университет проводит День открытых дверей. Я могу, если придете и окажете мне честь, провести вас по всем аудиториям в общежитие, покажу столовую и спортгородок. У нас и театр свой есть», — ответить герцогесса не успела. В купе ворвался Тинго. «Дежапля!» — крикнул он, сходу метнувшись к окну и ткнув в него пальцем. «Смотрите!» — назвал бы дирижоплем. «Чего уж!» — тихо буркнула Вика. «Действительно, мы же еще и летаем, земляк. Как я это упустила!» Немного завистливый скепсис не помешал ей отложить кроссворд, перевернуться на живот и свесить голову с полки, чтобы лучше увидеть парящий в небе аэростат ярко-пурпурного цвета. «Наверное, это сам император летит, виконт?» — спросила госпожа Тень. «Или остальные дирижабли тоже красные?» «Нет», — пояснил Дюлан. «Только у государя», — отвечая на вопрос Вики, он повернул голову герцогессе. «У его сестры, королевы Саарона, зеленый, а другие все белые». «Я только слышала о них», — выдохнула тихий восторг Олла. «А вижу первый раз». «Так говорю же, оставайтесь у нас в Пскове». Бирманский дворянин окончательно сжился с ролью столичного жителя и члена университетского братства, отсюда и его постоянное «у нас». Я почти каждый день вижу полеты. Когда разглядыванию воздухоплавательного аппарата стал мешать потолок купе, все пассажиры вагона, Вика тут не стала отрываться от остальных, высыпали в коридор и принялись наблюдать оттуда, оживленно комментируя. Вскоре появилась возможность вместо разглядывания все уменьшающегося аэростата перенести свое внимание на начавшие проплывать мимо окон хибары окраин трущоб промзоны. «Вон уже стены нашей столицы», — студент сообщил очевидное герцогессе, когда та вместе со спутниками вернулась на место. «Надо начинать переодеваться. Мы с этим нахаленком выйдем». Путешествие поездом само по себе располагало к демократии, и Тинга, восторженно слушавший в пути рассказы дворянина о студенческой жизни, вызвал у последнего доброжелательное, почти дружеское покровительство. Вика, что тот боец, переоделась хоть и не за 45 секунд, но весьма быстро и стала ждать капушу Олу, которая без своих рабынь была словно вообще без рук. Но помогать герцогессе влазить в купленное в бирманской столице дорогое шелковое платье попаданка не стала. Это в обязанности охранницы не входило. Наблюдая за приближавшимися башнями и стенами Пскова, Вика с гордостью похвалила себя за то, что ее замок тени выглядит более красиво, величественно и угрожающе. Да, в отличие от Олега, она построила резиденцию не на огромное количество народа, а лишь на себя любимую и свою обслугу. Но земляк мог проявить и большее чувство вкуса, а не лепить одинаковые, как близнецы, братья башни. И к цвету магического гранита можно было бы более творчески подойти. Осознав, что просто уже придирается к творчеству земляка, госпожа Тень вспомнила, как сама после постройки своей резиденции укоряла себя за пару непродуманных решений. «Нелла, мне хорошо?» Ола крутанулась на полный оборот. «Вы меня уже раз пять об этом спрашивали», напомнила Вика своей нанимательнице процесс покупки этого платья в Березке, бирманской столице. «Вам все к лицу? Даже в сарафане поселянки будете восхитительной. Готово?» «Зовем Виконта, а то подъезжаем». Вика, наверное, бы не удивилась и автоматически открывающимся дверям на Псковском вокзале. Олег своей изобретательностью заслужил в ее глазах огромное уважение. Но слава семи. Сделанные из толстого стекла створки перед потоком прибывших пассажиров держали распахнутыми двое высоких рабов в красивых, вышитых серебряными нитями ливреях. На какой-то миг повелительница ордена вспомнила своих мулатов, отпущенных ею на волю, и в шутку подумала, что неплохо бы по возвращению к себе прикупить других волонейских парней. Вдруг земляк совершит однажды ответный визит в ее резиденцию, а там она без обаятельных мускулистых парней с опахалами, как дура, опозорится. «Хозяйка, смотри, здесь тоже в буфетах конфеты продают!» указал Тинга госпоже, шедшей позади герцогессы и погрустневшего от скорого расставания с виконтом. «Да не там, а вон, где только сладкое, видишь? Там очереди нет». «У тебя задница не слипнется?» — хлопнула Вика по спине сладкоежку, которого в Бирмане накормила конфетами так, что пришлось немного рискнуть и незаметно использовать талику малого исцеления. «В самом Пскове угощу». Вслед за нанимательницей и ее ухажером госпожа Тень сместилась к левому краю потока гостей, льющемуся через огромный зал на привокзальную площадь под звуки вальса на сопках в Маньчжурии, исполняемого оркестром из двух десятков музыкантов. «Здесь, поди, как и в Бирмане, цены в разы выше, чем в городе». На выходе попаданка услышала слова, от которых у нее вновь, в который уже раз, подкатил комок к горлу. «Кэп до Пскова, 2 рубля, и через полчаса на месте. Свободная карета на промзону, есть желающие? Дилижанс, осталось 5 свободных мест, поторопитесь занять!» Возчики вели себя прямо как таксисты в дояндексовые времена на российских вокзалах. Настырно до наглости. Госпожа Тень, еще когда только отправлялась на встречу с земляком, прикрылась динамическим щитом и надела на себя Эрнину разработку в виде амулета с заклинанием магического щита, невидимого за сокрытием ауры. А вот подопечная попаданки никакого щита не имела. Поэтому, хотя никакой угрозы для Оллы Реалитоль Вика не предполагала, тем не менее, в дополнение к дальновидению, выйдя из вагона, повелительница ордена вошла и в режим ассасинского обостренного восприятия. В толпе это причиняло ей дискомфорт, но куда деваться. Младшего проводника из шестого вагона, первым ступившего на перрон и убежавшего к запасному входу в здание, Тень увидела сразу же, как только оказалась на привокзальной площади. Бывший каторжанин стоял в 10 шагах от дверей с каким-то пухлощеким молодым мужчиной невысокого роста, одетым в синий, явно служебный мундир. При появлении Олы проводник показал на нее своему соседу, и тот быстро подошел к беглянке, довольно грубовато оттеснив виконта. «Позвольте представиться, герцогесса», — поклонился пухлощекий, — «я баронет Смистен, младший секретарь посольского департамента. Нам сообщили о вашем прибытии, герцогесса. Мне поручено вас встретить. Прошу, карета ждет». Он показал рукой в сторону от заполненной людьми и багажом площадки. Как бы Дюлан не старался остаться в сопровождении Олы, однако, как и для Тинга, места ему в карете не нашлось. Если маленькому слуге все же выделили уголок на козлах рядом с кучером, что привело мальчишку в полный восторг, то вот виконту пришлось попрощаться со своей попутчицей и ее охранницей. «Куда мы направляемся, баронет?» — поинтересовалась Олла, расправляя полы платья и беря после свою охранницу за руку. «В трактир «Золотой километр», — ответил тот, постучав рукоятью тонкого в богатых ножнах меча по стенке за своей спиной, давая команду кучеру трогаться. «Там одни из лучших гостевых номеров. Вам с вашей свитой канцелярия предоставила 3-комнатный номер. Он оплачен, так что тратиться не придется». Герцогесса Реалитоль рассчитывала, что ей найдется местечко для проживания в императорском дворце. Этими надеждами она делилась с Викой. Смистен заметил выражение разочарования на лице гостей и поспешил пояснить. «Наш великий государь редко кого поселяет во дворце, поверьте. Ваши апартаменты просторны и удобны. А Золотой километр всего в 10 минутах неспешной ходьбы до Дворцовой площади. Или одна остановка конки. У меня для вас приглашение на бал знаний в университете, который состоится через 8 дней. Там может присутствовать сам император. Он найдет время с вами переговорить. В любом случае, аудиенция с государем у вас в канцелярии предусмотрена». От вокзала до ворот имперской столицы карета доехала менее чем за 10 минут. Дорога из ровного магического гранита и мягкая рессорная подвеска делали поездку убаюкивающе приятной. Зато на мосту через ров Вике пришлось немного взбодриться и усилить сокрытие своих способностей. Кроме подтянутых и бдительных вояк, необычных для средневековой городской стражи, службу на въезде в Псков несли пара военных магов и 5 ассасинов. Последние вполне успешно изображали из себя лоточников и корабейников, предлагающих мелкие товары и сдобу приезжим в очереди. Только госпожу Тень не проведешь. Посольский экипаж стража пропустила вне очереди. Впрочем, излишней грубости к тем, кого оттирали по сторонам, воины не проявляли. Не увидела Вика у ворот традиционных трупов казненных, как не почувствовала и вонь изо рва. В этом отношении Псков не уступал резиденции Тени. «Ой, а это и есть конка!» Реалитоль очень несолидно для высокородной аристократки чуть не вывалилась из дверцы. Хорошо, что запоры были надежными. «Я думала, что эти повозки меньше размерами». Баронет, видимо, не впервые встречал иноземных гостей. Способности гида у него были прокачаны по максимуму. Смистен весь путь до трактира показывал и рассказывал герцогине достопримечательности Пскова. Затылок Олы Релитоль часто мешал Вике видеть псковские достопримечательности, но и того, что попаданка замечала, вполне ей хватило, чтобы впечатлиться. «У вас еще будет время, чтобы осмотреть нашу прекрасную столицу», сказал дипломат, сойдя на тротуар и отпихнув кинувшегося к карете лакея. Баронет лично помог Олле спуститься по откинутой кучером лесенке. «Если есть какие-то пожелания, готов выслушать». Вике пришлось самой выбираться из экипажа, как и Тинга. «Мне нужны служанка и лакей», — Релитоль улыбнулась вежливому до патоки Смистону. «Где у вас тут живой рынок?» «В столице рабами не торгуют», — развел тот руками. «Но я сообщу о вашем желании в канцелярию. Уверен, они решат эту проблему как можно скорее». Золотой километр действительно оказался отличным местом. Таких шикарных и удобных гостевых трактиров повелительнице ордена еще видеть не доводилось. Ни на Алернии, ни здесь. Госпоже Тень удивительным оказалось обнаружить в общедоступном заведении такие же, как и в ее резиденции, удобства в виде водопровода, канализации и даже душа с ванной в номере. Три комнаты, выделенные герцогессе для проживания, были большими и обставлены с показной роскошью. С разрешения нанимательницы Вика не стала размещать своего слугу в помещении первого этажа. Мальчик много места не займет. «И зачем ты мне нужен?» Когда их компания собралась спуститься на обед, ждали только Олу, ахающую по неизвестному поводу в ванной комнате. Вика положила руку на голову Тинга и повернула его лицом к себе. «Какая от тебя польза?» — задалась она тем же вопросом, что и Матроскин по отношению к Шарику. «Хозяйка, не гони!» — глаза вчерашнего бомжика моментально увлажнились. «Да я и не гоню», — пожала одним плечом повелительница ордена. «Просто думаю вслух. Это ведь и меня касается. Свои обязательства перед нашей прекрасной герцогессой я выполнила. Теперь надо подумать, чем заняться дальше». Вышедшая из ванной Олла слышала слова своей телохранительницы. «Не надо думать, Нелла». «Как, совсем?» «Пока не надо». Герцогесса подошла к своим спутникам почти вплотную. «Побудь со мной в качестве компаньонки. Пожалуйста». «Я ведь еще никому не представлена. Знакомых никого нет, кроме нашего попутчика, виконта Дюлана. Оставайся», — она взяла Вику за локоть. «Мы новые одежды купим. Ты будешь выглядеть не хуже меня». «Куда уж нам с рабоче-крестьянским-то рылом? Да до такой знатной аристократки мысленно съерничала попаданка, но вслух с предложением нанимательницы согласилась». Такой расклад Тень абсолютно устраивал. Благодаря герцогессе Вика, как и обещала Олегу, могла открыто показаться ему на глаза. А уж узнает он ее или не узнает, это проблема земляка. Мелькала как-то пару раз у Вики шутливая мысль все же попробовать подкрасться к Олегу незаметно, но как только представила, каким катастрофическим последствиям такая шутка может привести, так похоронила эту идею глубоко под землю. Свои и земляка боевые и магические возможности госпожа Тень знала. Вряд ли они смогли бы убить друг друга, начнись вдруг бой между ними по недоразумению, но вот в пух и прах все вокруг наверняка бы разнесли. И вообще, она же не драться с Олегом прибыла. «Не возражай, Нелла», — сказала Релитоль за столом, «я оплачу твои покупки одежды». «С чего бы я стала возражать против такого?» — засмеялась попаданка. «Ладно уж, согласна». Сразу после обеда компаньонки отправились по магазинам. И через три с небольшим часа вернулись к себе Стинга, нагруженным свертками и коробками, что-то вьючная лошадка. Прогулки с целью развлечений и осмотра достопримечательностей герцогесса и ее спутница — отложили на последующие дни, а время до ужина и после него потратили на более внимательный осмотр купленных вещей. В результате очередных примерок два платья поменяли хозяек, а один охотничий костюм был подарен герцогессой-наемнице. С билетами в театр на ближайшее время случился конфуз. Они оказались проданы на месяц вперед. Однако компаньонки не заскучали. Псков оказался прекрасно приспособлен для проведения досуга. На третий день после вселения в Золотой Километр герцогессе в закрытом воске привезли на выбор несколько слуг. Когда Олла определилась с подходящими ей кандидатурами, то плату за них немолодой служащий назвал неожиданно небольшую — 110 рублей за лакея и 200 за служанку, ко всему прочему умеющую осветлять, красить, подстригать, завивать и укладывать волосы в прическу. 34 августа, а у Олега его 12 месяцев имели по 33 и 34 дня, гуляя в сопровождении одного только Тинга по набережной Псты, Вика вслед за другими горожанами подняла голову вверх и вновь увидела красную дыню императорского дирижабля. «Прилетел голубь», — усмехнулась она. «Значит, завтра увидимся. День знаний. Надо же». «Не расслышал, прости», — виновато посмотрел на хозяйку слуга, поедающий пирожок с капустой. «А мы поедем еще раз сегодня на конки? Или ты хочешь на кэбе в трактир вернуться?» Налопался так, что ноги уже не несут. «Ни конки, ни кэба, ни кареты. Ножками, понял? Это для здоровья полезно. Слышал вчера про почтальонов? Так вот, они будут жить вечно». «Почему?» «Потому что постоянно двигаются». Вернувшись в номер, Вика обрадовала компаньонку. Император вернулся в столицу. Попаданка плюхнулась в кресло. Сама сейчас видела его дирижабль. «Только знаешь, о чем я подумала? Ты все-таки лучше не надевай завтра на бал свои драгоценности. Бедное сочувствие больше вызывает, чем богатое. Я тоже завтра скромнее вырежусь, а? Как тебе такая идея?»